Я никак не могу понять, что ты предлагаешь. За несколько дней до свадьбы мы поменяем сестер местами. Ты считаешь, что девушек можно будет незаметно поменять? С сомнением в голосе переспросила Лунина. И что, позволь спросить, в это время будет делать Ирена? Мужчина молча отвернулся к окну, руки его слегка подрагивали. Елена Сергеевна прищурилась и медленно опустилась на стул. «Вальтер, я правильно поняла, что ты, отец, предлагаешь мне, матери, убить родную дочь? Сначала ради денег ты предложил мне ее родить, а теперь ради еще больших денег предлагаешь ее убить? Я правильно поняла?» В голосе Луниной появились зловещие интонации. «Да, да!» Он обернулся и упал перед ней на колени. «Да, я такой, но я хочу жить, а не подохнуть с голоду. В конце концов, все родители заводят детей только для того, чтобы те их поддерживали в старости. Остальных же ты не осуждаешь. А мои дочери даже не знают, что им жизнь дал я. Я. Вальтер закрыл лицо руками. Я умирать буду. Ни одна из них не принесет мне даже глотка воды. Прости, но это была твоя идея. На лице хозяйки застыло брезгливое выражение. Никто тебя к этому не принуждал. Значит, ты отказываешься? Как и много лет назад, во время их первой беседы в том давнем кафе на набережной, Елена Лунина ответила не сразу. Некоторое время она пристально рассматривала стоящего перед ней на коленях немолодого и уже далеко не так красивого мужчину. Отца ее двух дочерей. Дочерей, из которых одну ей так никогда не пришлось увидеть. Если бы тогда она не согласилась с предложением незнакомого иностранца, как бы сложилась ее жизнь? Женщина слабо усмехнулась. Что это, новый подарок судьбы или расплата за прошлые грехи? Она встала и провела рукой по все еще стройным бедрам, поправляя юбку. Подойдя к портрету дочери, Лунина остановилась. Светлана улыбалась ослепительной улыбкой фон Эдельбергов. «Видишь ли, в чем дело, Вальтер?» — неспешно начала Елена Сергеевна, оборачиваясь. «Ты только что сказал, что мы с тобой два сапога пара. Нет, мой дорогой, в этом ты ой как ошибаешься. Мы с тобой очень разные, слишком разные». Лунина скрестила руки на груди и окинула своего собеседника взглядом, полным холодного презрения. «Я, нищая провинциальная девочка, хотела лишь получить свой шанс. Шанс работать. Шанс самой делать свою судьбу. Ты же хотел просто красиво жить. Но даже ради этого ты не желал ударить пальцем о палец. Ты использовал свою сестру. Ты использовал меня. А теперь ты хочешь использовать своих дочерей». Вальтер побледнел и поспешил долить себе коньяка, скрывая замешательство. «Что ты хочешь делать? Идти в полицию?» Хозяйка медленно покачала головой. «А ты еще к тому же глуп и труслив. Нет, ни в полицию, ни в милицию я не пойду. Разумеется, не ради тебя. Ирена имеет прекрасных родителей, пусть так и остается. Она ни в чем не виновата». Елена Сергеевна снова вернулась в свое кресло и, опершись локтем о подлокотник, невесело усмехнулась. «Ты знаешь, Вальтер, еще пару лет назад я бы тебя просто выгнала. У меня прекрасная работа.